Глава 19. Элида Лошен старалась помалкивать все два дня, что они с Ларканом брели вдоль восточной кромки задубелого леса к равнинам. Она не задавала никаких вопросов, хотя те вертелись у нее на языке. Пусть считает ее глупенькой девицей, ослепленной благодарностью к воину, спасителю ее жизни. Ларкан быстро забыл, что жизнь-то себе спасла она сама. Он лишь вытащил хромоножку из опасных мест, двигаясь с недосягаемой для нее скоростью. Элида назвалась материнским именем. Ларкан его принял. Маурина так Маурина. Но если Варнан разыскивает ее... Ну что она за дура? Трудно было придумать себе другое имя. А теперь поздно что-то менять. Ларкану это может показаться подозрительным. И потому Элида держала язык за зубами. Но вопросы все равно теснились в голове. Зачем, например, ему понадобилось идти по ее следу? Или кто его госпожа, повелевающая таким сильным воином? И почему он направлялся в Марат? Были и другие вопросы. Элида видела, как Ларкан постоянно трогает какой-то предмет, спрятанный в камзоле. А когда она упомянула имя Селены Сардатин и Аэлины Галатинии, он удивился, хотя и попытался это скрыть. Элида не сомневалась. У этого воина полно своих секретов. Пусть он и обещал ее оберегать, но как только выведает все нужное, развернется и исчезнет вместе с обещанием. Зато две последние ночи она крепко спала, потому что живот не сводило от голода. Спасибо Ларкану. Элида уже забыла, когда в последний раз ела мясо. Ларкан поймал двух кроликов и сам поджарил. Когда она за считанные минуты слопала всю порцию, он отдал ей половину своей. Элида даже не подумала отказаться из вежливости. А сегодня утром, всего через пару часов ходу, Элида заметила, как лес начал редеть. Посветлело. Воздух посвежел. Вскоре они услышали шум воды. Это была река Акант. Ларкан велел ей оставаться в лесу, а сам отправился на разведку. Когда он знаком приказал не высовываться, Элиде показалось, что даже деревья замерли. Она послушно ждала в сумраке зарослей, моля богов об одном, только бы не пришлось снова возвращаться в опостылевший задубелый лес. Так хотелось туда, где светло, много воздуха, и видно до самого горизонта. Ларкан снова махнул рукой, показывая, что опасности нет и она может выходить. Элида молча вышла, щурясь от избытка света. Миновав последние деревья, встала рядом с Ларканом на высоком каменистом берегу. Река показалась ей громадной. Стремительно несущаяся вода имела серовато-коричневый оттенок. Должно быть, это растаял последний лед в горах. Такую широкую бурную реку не пересечь вплавь. Где-нибудь должен быть мост или переправа. Еще Элиду удивило, что река служила границей двух миров. На другом берегу тянулись невысокие холмы и луга, покрытые сочной изумрудной зеленью. А над холмами и лугами раскинулось безоблачное синее небо, уходя к далекому горизонту. «Уже и не помню, когда я в последний раз видела». Шум реки заглушал слова Элиды. Она хотела сказать, что очень давно не видела широких просторов. В Перанте из башни ей был виден только город, а в ясные дни кусочек озера. Потом ее везли в тюремной повозке с крошечным окошком. В Марате сплошные горы, пепел и солдаты. Правда, она могла бы полюбоваться просторами, когда они с Маноной летели на Абрухасе. Но тогда Элида была скована ужасом и переживая гибель Кальтены. Зато сейчас... Она действительно не помнила, когда в последний раз видела зеленый луг, щедро залитый солнцем, и коричневых птичек, весело порхающих на теплом ветерке. «Дорога должна быть», — Ларкан задумался. «В третьей лиге отсюда вверх по течению». Его не волновали ни бурные воды Аканта, ни зелень лугов. «Если хочешь, чтобы твой замысел удался, готовиться нужно уже сейчас». Элида смерила его взглядом. Готовиться надо в основном тебе. Ларкан недоуменно вскинул густые брови. Чтобы замысел удался, тебе нужно прикинуться человеком. По мнению Элиды, здесь была важна любая мелочь. Твое оружие надо спрятать, продолжала она. Оставь только меч. Правда, даже этот большой, тяжелый меч наводил на мысль, что Ларкан не просто путник. Элида достала из кармана кожаный шнурок. Волосы свяжи сзади пучком. Так ты будешь выглядеть менее... Она видела, как блеснули его глаза, но все же заставила себя произнести конец фразы. Менее свирепым. Ларкан скривил губы, но взял шнурок и завязал волосы. И камзол расстегни, добавила Элида. Она вспомнила, как держали себя мужчины, когда дружески беседовали или что-то обсуждали. Облик Ларкана ни в коем случае не должен быть угрожающим или пугающим. Ларкан подчинился и этому требованию. Под камзолом оказалась темно-серая рубашка. Теперь Ларкан был похож на крестьянина или ремесленника, не чуравшегося тяжелой работы, чем на воина, привыкшего убивать. «А сама?» — спросил Ларкан, не переставая удивляться своему изменившемуся облику. Элида сбросила мешок. Первым делом она сняла кожаную куртку. Ей вдруг показалось, что она сдирает с себя кожу. Настолько она успела сжиться с этой курткой. Потом закатала рукава белой рубашки. Но без куртки сразу становилась заметной ее большая грудь. Теперь ее уже не примут за девочку-подростка, как это бывало не раз. Далее Элида расплела косу и уложила волосы на макушке в пучок. Так носили замужние женщины, которым уже не подобало ходить с девчоночьими локонами или косичками. Запихнув куртку в мешок, Элида выпрямилась и вопросительно поглядела на Ларкана. Он несколько раз осмотрел ее с головы до пят и нахмурился. «Хочешь, чтобы все пялились на твои сиськи? Или хуже того, лапать пытались?» Элида густо покраснела. «Пусть лучше пялится, чем задают вопрос». Сказав это, она повернулась и пошла к дороге. Элида старалась не вспоминать караульных, ухмылявшихся и норовящих ее пощупать. Но если такова была плата за переправу через реку, Элида не возражала. От нее не убудет. Мужчины увидят то, что хотят. Хорошенькую молодую женщину, которую не пугает их внимание и которая говорит с ними учтиво и смеется над их шутками. Безобидная простушка и не более того. Ларкан догнал ее и пошел рядом, как и надлежит спутнику, а не сопровождающему или, хуже того, телохранителю. Перед дорогой река делала поворот. Но еще издали Элида и Ларкан услышали лошадиное ржание, скрип повозок и крики. Через Акант был выстроен широкий каменный мост. Чувствовалось, строили его давно, поскольку он успел обветшать. С обеих сторон на подъезде к нему скопились телеги, крытые повозки и всадники. На каждом берегу было не менее 2 десятка солдат в адерландских мундирах. Они взимали плату за проезд и... проверяли повозки, приглядывались к каждому. Знали о ее хромоте. На каждом берегу, невдалеке от моста, в окружении столь же неприглядных строений, стояли покосившиеся 2-этажные казармы. У постоялого двора и таверны толпились люди. Пока дожидаешься своей очереди, не мудрено и проголодаться. А бывает, погода или просто близость ночи вынудит путников остановиться. Элида присмотрелась. Настоящие люди. Ни одного испуганного, отрешенного или покалеченного. Да и караульные, хоть и в мундирах, тоже вели себя вполне по-человечески. Неторопливо собирали деньги, осматривая повозки. «Не знаю, какой магией ты обладаешь, но не можешь ли ты сделать мою хромоту не такой заметной?» — попросила Элида, когда они подходили к дороге. Она не успела договорить, как увечную ногу обдало прохладным ветром. Только этот странный ветер не унесся вдаль, а обернулся вокруг лодыжки и голени, наподобие обруча. Шаг Элиды выровнялся. Она с трудом удержалась от желания поглазеть на собственную походку, ставшую твердой и уверенной. Элида не позволила себе насладиться ощущением. Все равно оно исчезнет, как только они пересекут мост. В очередь выстроились купеческие крытые повозки, плотно набитые товарами. Многие торговцы не рисковали переглядываться через Авери и выбрали этот мост. Кучеры сидели с угрюмыми лицами и ждали, когда наступит их черед осмотра. Элида внимательно оглядела всех кучеров, торговцев и прочих путников. Интуиция кричала: «Не связывайся с ними!» Ее с Ларканом тут же выдадут солдатам и на деньги не позарятся. Даже простое разглядывание очереди могло вызвать подозрение. Тогда Элида направилась в конец цепи ожидающих. Но и это не дало результатов. Ларкан не торопился вставать в очередь. Он кивком указал на таверну. Было видно, стены заведения недавно побелили, чтобы скрыть щербатые, крошащиеся камни. «Давай-ка вначале перекусим, а то здесь еще стоять и стоять!» Нарочито громко произнес Ларкан, чтобы кучер повозки запомнил их, и они не потеряли места в очереди. Элида кивнула. Кролики были вчера. За это время она успела снова проголодаться, но вот только... «У меня совсем нет денег», — пробормотала она, когда они оказались возле облупившейся двери. Вранье. У нее были золотые и серебряные монеты, полученные от Маноны. Но она не собиралась показывать деньги Ларкану, даже если он и пообещал ее охранять. «А у меня их предостаточно», — сухо ответил Ларкан. Элида кашлянула. Он вопросительно поглядел на нее. «С таким видом, как у тебя, мы не найдем союзников», — тихо сказала она, при этом кокетливо улыбнувшись Ларкану. «Если ты войдешь в таверну как воин, все сразу это заметят». «А кто я, по-твоему?» «И оставайся на здоровье воином, но не показывай это всем и каждому. И нечего зыркать на меня глазами». Ларкан открыл дверь. В зале было довольно сумрачно. Пара чугунных люстр под потолком больше чадили, чем светили. Когда глаза Элиды привыкли к сумраку, она увидела, что лицо Ларкана изменилось. На нем появилась туповатая улыбка. Он даже чуть сутулил плечи. Сейчас он больше напоминал человека, который устал толкаться в очереди к мосту и был не прочь хорошенько поесть. Он выглядел почти как человек. Вот только глаза. Вряд ли они когда-нибудь потеплеют. Зал был полон. Ларкану пришлось почти кричать, чтобы ближайшая подавальщица услышала. Он заказал еду. Пока протискивались между столиками, Элида поймала несколько мужских взглядов. Ее лицо мужчин не очень интересовало. Скользнув по нему, мужские глаза опускались ниже и задерживались на груди. Подавляя раздражение, Элида неспешно двигалась к столику у задней стены. Супружеская пара с усталыми бесцветными лицами как раз освободила два места. А за соседним столом, он был побольше, ухитрились разместиться сразу 8 посетителей. Компания была довольно шумной. Особенно выделялась женщина средних лет. Громкий смех и властный голос безошибочно подсказывали, что она здесь главная. Рядом с ней сидела еще одна женщина. Миловидная, черноволосая. С другой стороны примостился бородатый мужчина. Грудь колесом и ладони величиной с тарелки. В лицах и облике остальных Элида не увидела ничего примечательного. Все внимательно слушали хохотунью. Когда-то говорила и тоже смеялись, когда она смеялась. Элида опустилась на скрипучий стул. Ларкан сел напротив. Бородатый мужчина и хохотунья сразу же обратили на него внимание. Элида поняла, эти двое оценивали Ларкана. Не потому, что боялись или чувствовали исходящую от него угрозу. Они просто привыкли оценивать тех, кто их окружал. Вероятно, частые путешествия выработали у них таковую привычку. Может, Анейд надоумила ту супружескую пару уйти пораньше? Уж больно они заторопились. Элида положила руку на стол и сонно улыбнулась Ларкану. Так улыбалась маратскому повару одна женщина, работавшая на кухне. «Муж», – негромко произнесла она, шевеля пальцами. Ларкан поджал губы, однако накрыл ее ладонь своей. У него были такие же мозолистые пальцы, как у нее. И Элиде показалось, что по ладони Ларкан может узнать ее секреты. Она перевернула кисть ладонью вниз. «Брат», – — шепотом поправил ее Ларкан. «Я твой брат». «Ты мой муж», — также шепотом возразила Элида. «Мы поженились 3 месяца назад. Послушай меня и не возражай». Ларкан оглянулся по сторонам. Похоже, он не заметил оценивающих взглядов соседнего стола. Но в глазах у него сквозило сомнение и молчаливый вопрос. Элида объяснила. «Брат для чужих мужчин не помеха. Они решат, что со мной можно заигрывать. Мужчины редко думают, нравится это женщинам или нет. Они привыкли брать то, что приглянется. И потому ты мой муж. Пока это надо». В глазах Ларкана что-то мелькнуло. Элида прочла в них новый вопрос, на который не хотела и не могла ответить. Пальцы Ларкана сжали ей ладонь, требуя, чтобы она подняла на него глаза. Элида смотрела в стол. К счастью, подавальщица принесла им еду, и вопрос Ларкана остался незаданным. Это было жаркое из кролика с тушеными овощами. Элида жадно впилась в мясо и едва не обожгла себе губу. Компания за соседним столом продолжала разговор. Элида ела, прислушиваясь к каждому слову. Жизнь научила ее по отдельным словам и обрывкам фраз узнавать важные вещи. «Давайте устроим им представление, и тогда они двое снизят плату за проезд по мосту», — предложил светловолосый бородач. «Сомневаюсь», — поморщилась хохотунья. «Знаю я этих молодчиков. Частенько они просто заставляют лицедеев давать им представление бесплатно. И столько же часто наше ремесло им нравится. И они велят, чтобы мы задержались на денек-другой. А нам каждый час дорог. И так столько труп нас опередили. А если в каком-то городе одна побывала, смотреть другую уже не пойдут». Элида едва не подавилась куском. Она не сомневалась. Анеит ей помогла. Богиня нарочно спровадила ту пару, чтобы они с Ларканом оказались в нужном месте. Элида как раз и намеревалась отыскать странствующих лицедеев или устроителей карнавалов, примкнуть к ним, изображая обслугу, а там... «Лучше мы заплатим сполна», — сказала черноволосая. «Пусть потом мы останемся полуголодными и будем валиться с ног от усталости, когда доберемся до ближайшего города. Не впервой». Элида вопросительно посмотрела на Ларкана. Он кивнул. Она зачерпнула ложкой подливу. Ела медленно, внутренне подготавливаясь, и думала об Астерине Черноклювой. Красивой, умной, уверенной, бесстрашной ведьме. Та всегда насмешливо наклоняла голову. Ни малейшей скованности в движениях, а на губах легкая улыбка. Элида проглотила остатки подливы и поглубже вдохнула, наполняя воспоминаниями все мускулы и жилы своего тела. Затем она повернулась к соседнему столу и с улыбкой произнесла. «Господа, простите, что вклиниваюсь в вашу трапезу, но я невольно уловила пару слов из вашего разговора». Все повернулись к ней, вопросительно изогнув брови. Элида поймала на себе взгляд хохотуньи. Он тоже был оценивающим. Молодая, хорошенькая, не знающая тягот жизни. Элида продолжала любезно улыбаться, придав глазам побольше блеска. «Я так поняла, вы странствующие лицедеи?» Кивком Элида указала на Ларкана. «Мы с мужем не первую неделю пытаемся устроиться в какую-нибудь труппу, но везде людей хватает». «Это ты верно определила», — ответила хохотунья. «Замечательно», — радостно подхватила Элида. «Вы правы, плата за проезд по мосту очень высока, но если бы вы взяли нас к себе в труппу, пусть и временно». Элида почувствовала, как колено Ларкана предостерегающе уперлось в ее. Но в предостережениях она не нуждалась. «Мы могли бы внести свою часть уже сейчас. А что касается возмещения, будет видно по доходам труппы». Оценивающий взгляд хохотуньи стал настороженным. «Мы не столько лицедеи, сколько устроители карнавалов. Но свободных мест у нас в труппе нет». Бородатый мужчина и красавица с упреком посмотрели на хохотунью. «Я лишь спросила», — спокойно пожала плечами Элида. «Но если вдруг передумаете, мой муж...» Элида махнула в сторону Ларкана, который изо всех сил пытался непринужденно улыбнуться. «Искусный метатель ножей. В прежней труппе он неплохо зарабатывал, а еще больше ему платили желающие помериться с ним силой». Хохотунья переместила свои цепкие глаза на Ларкана, оценивая рост, осанку и мускулы. Догадка Элида была верна, им требовались люди, а слова хохотуньи – обычный трюк для незнакомцев. «А ты-то сама чем занималась?» – спросила женщина. «Предсказаниями. Меня называли Оракулом». Элида небрежно пожала плечами. «По большей части напускала тумана, что-то просто угадывала». Иначе и быть не могло, если учесть, что она не умеет даже читать. Хозяйка труппы по-прежнему оставалась равнодушной. «Кстати, как называлась ваша прежняя труппа?» Каверзный вопрос. Хохотунья и ее спутники наверняка знали все труппы, странствующие по равнинам. Элида напрягла память, пытаясь извлечь оттуда хоть что-то полезное. Как-то раз ведьмы в Марате заговорили про Бебу Желтоногую. Та ездила с карнавалом, чтобы ее не опознали. Однако зимой в Рафтхолле эту Бебу убили. Причин и обстоятельств гибели ведьмы не знали. Из потаенных уголков памяти Элиды выплывали подробности подслушанного разговора. «Мы работали с карнавалом зеркал». В глазах хохотуньи сразу появилось уважение вперемешку с удивлением. Хозяйкой там была Беба Желтоногая. Зимой ее убили в Рафтхолле. Карнавал распался. С тех пор перебираемся случайно работой. «А родом откуда?» – спросил бородатый. Элида не ожидала, что Ларкан поддержит разговор. «Моя семья живет на западном склоне Белоклычьих гор. После Рафтхолла вернулись туда. Прожили несколько месяцев, ждали, пока снег не растает. Весной перевалы очень опасны, а нынче в горах разные странности творятся». За столом словно холодом повеяло. «Подумай, Мулли», — заговорила черноволосая, обращаясь к хозяйке. «Они готовы внести часть платы за переезд моста. А с тех пор, как ушел Суал, сама знаешь». Наверное, так звали их метателя ножей. Элида улыбнулась, подражая улыбке Астерины. «Мы тут еще немного побудем, так что если передумаете, дайте нам знать. А если нет...» Она приветственно помахала погнутой ложкой. «Тогда легкого вам пути». В глазах хохотуньи Мулли что-то вспыхнуло. Она еще раз взглянула на Элиду и Ларкана и пробормотала. «И вам легкого пути». Элида и Ларкан вернулись к еде. Когда подавальщица пришла за деньгами, Элида полезла во внутренний карман и протянула ей серебряную монету. У подавальщицы округлились глаза, и она ушла за сдачей. Элида заметила, как монета подействовала на Мули и остальную труппу. Ларкан видел, что Элида взяла не всю сдачу. Подавальщице досталось более чем щедрое вознаграждение. Потом они встали, еще раз улыбнулись труппе и покинули таверну. Элида направилась в конец очереди, шла, распрямив плечи, и продолжала улыбаться. «Ты же говорила, у тебя нет денег», — напомнил Ларкан. «Оказалось, я ошиблась». Элида бросила на него косой взгляд. На этот раз Ларкан улыбнулся по-настоящему, блеснув белыми зубами. «Тогда, Маурина, будем надеяться, что нам хватит денег и заплатить солдатам». Похоже, Мулли передумала. Услышав скрип сапог, Элида обернулась. К ним быстро приближалась Мулли, одна. Вероятно, остальные пошли к повозкам. Лицо Мулли было красным. Наверное, спорила со своими. Хохотунья цокнула языком. «Беру вас на время. Провалитесь, вытурю из нашей доли и за переезд не верну». Элида лучезарно ей улыбнулась. «Маурина и Ларкан к вашим услугам, госпожа». «Жена называется. Боги милосердные. Ему 500 с лишним, а это девка, пусть не девка, молодая женщина. Главное другое. Это сущая дьяволица напридумывала невесть что и втянула его в свое вранье. Его, непревзойденного воина, сделала метателем ножей». Ларкан стоял вблизи таверны. Маурина тут же. Труппа устроителей карнавалов оказалась маленькой и бедной. Похоже, они знавали лучшие времена. А сейчас все их имущество состояло из двух крытых повозок с желтыми крашенными стенками. Повозки, везомые каждая двумя клячами, отчаянно скрипели и дребезжали. Маурина внимательно наблюдала за Мулли. Та уселась на кучерское сиденье рядом с черноволосой красавицей, не обращавший на Ларкана ни малейшего внимания. А как же иначе, раз у него на шее висит жена? Черт бы ее подрал. Другие женщины на него не посмотрят. Ларкан едва сдерживался, чтобы не зарычать. Уже много месяцев он не прикасался к женщине. Наверняка они с этой черноволосой недурно бы провели время. Ларкану она сразу приглянулась. Так нет. Он теперь в оковах чужого вранья. У него вроде как есть жена. Конечно, привлекательностью Мурина не обижена. Да и не вредная, в общем. Эти мысли бродили в голове Ларкана, пока он смотрел, как Маурина забирается во вторую повозку. Несколько человек из трупа передвигались верхом, и лошади у них были под стать упряжным клячам. Бородач протянул Маурине руку, помогая влезть. Ларкан готовился забраться следом, а пока оглядывал новых попутчиков. И мужчины, и женщины заметили появление Маурины. Миловидное личико, соблазнительные округлости, просто с изяществом убранные волосы. К тому же она больше не хромала. Маурина знала, что делает. Люди, особенно мужчины, будут в первую очередь разглядывать ее лицо и фигуру, думать о запретных удовольствиях и послушно глотать ловкое вранье, которое она им скармливает. Бородатый протянул руку и ему, но Ларкан легко запрыгнул сам. Теперь нужно пройти в конец повозки, сесть рядом с Мауриной, обнять ее худенькие плечи и изобразить на лице спокойствие и счастье. Ведь они нашли себе новую труппу. В повозку погрузили припасы, потом туда забрались еще пятеро участников труппы. Все они улыбнулись Маурине и тут же отвели глаза. Маурина коснулась его колена. Ларкан едва не вздрогнул. Трудно представить, какими жесткими были ее тонкие пальцы. Она не просто была пленницей Марата, а рабыней. Давние крепкие мозоли. Такое ощущение, что Маурина годами занималась тяжелой, изнурительной работой. И это с ее вечной ногой. Ларкан старался не думать о привкусе страха и боли, который уловил, слушая признание Маурины. Она почти не верила в мужскую доброту и порядочность. Ларкан не позволил себе задуматься о причинах. А причины наверняка были. В повозке царила духота. Пахло человеческим потом, сеном, конским навозом. Пробивался слабый запах железа. Это пахло оружие. «А вы никак странствуете налегке?» — спросил бородатый, которого звали Нирк. Ларкан молча выругался. Он забыл, что у людей есть обыкновение тащить с собой кучу ненужного хлама, который в дороге лишь мешает. «Увы, так сложились обстоятельства», — ответила Маурина. Порой Ларкан обесил ее мелодичный голос. «Когда мы спускались с гор, нужно было пересечь быструю речку, идти до моста далеко, и тогда муж...» Опять это чертово слово. «Сказал, что мы переберемся вброд, но течение оказалось сильнее, чем выглядело с берега. Это великое счастье, что он успел подхватить меня, а то я бы уплыла вслед за нашими пожитками». Нирк тихо засмеялся. «Думаю, он в тот момент вообще забыл о пожитках и спасал тебя». Маурина закатила глаза и потрепала Ларкана по плечу. Он едва не взвыл. С любовницами Ларкан следовал непреложному правилу. Вне постели никаких ласк и прикосновений. Он терпеть не мог, когда женщины пытались невзначай взять его за руку или положить голову на плечо. Некоторые сердились и обзывали его бесчувственным. Другие не оставляли надежды его приручить, веря, будто ему нужна жена или домашний очаг. А ему нужно было лишь то, что требовала его мужская природа. «Конечно, жизнь дороже пожитков», — с легким вздохом продолжила Маурина. «Но в мешках у нас не было ничего лишнего. Метательные ножи мужа, съестные припасы, моя одежда». Она тряхнула головой. «Все это теперь надо заново покупать». Нирк посмотрел на Ларкана, выдержав взгляд воина дольше, чем большинство смертных. Ларкан не представлял, в чем ремесло бородатого. Наверное, что-то умеет. Но основную задачу Нирка он уловил сразу. Следить за порядком и охранять покой труппы. «Земли за белоклычьими горами — суровый край». Нирк перестал улыбаться. «Твоя родня — крепкий народ, раз прижился там». Ларкан кивнул. «Совсем не такой жизни я хочу для своей жены». «Жизнь на дороге ничем не лучше», — возразил Нирк. «А вот с этим я не согласна», — опять встряла в разговор Маурина. «Вокруг такой простор, небо над головой, и видно далеко-далеко. Мчишься наравне с ветром. Никто и ничто тебе не указ. Жизнь полная свободы. Она тряхнула головой. Никаких рамок, никаких клеток. Разве можно просить о большем? Ларкан знал. Сейчас Маурина говорила сущую правду. Он помнил, какое было у нее лицо, когда она увидела луга и равнины на другом берегу Аканта. «Ты говоришь, как вечная странница», — усмехнулся Нирк. «Лицедеи они ведь так. Одни осядут где-нибудь, и их с места не сдвинешь, а других носят из конца в конец и не остановиться им». «Я хочу посмотреть жизнь, мир посмотреть», — голос Маурины зазвучал ярче. «Словом, хочу видеть все, что только возможно». Много ли она успеет посмотреть, если Ларкан не выполнит свою задачу и ключ Верда, который при нем попадет в злые руки? «Нынче опасно странствовать слишком далеко». Нирк нахмурился. «Про Марат такое рассказывают, волосы дыбом встают. А теперь еще и Рафтхолл». «А что случилось в Рафтхолле?» Встрепенулся Ларкан и снова почувствовал на колене руку Маурина. Нирк рассеянно теребил пшеничную бороду. «Да, говорят, город разворотили до неузнаваемости. Налет на него был. Прилетели страшные крылатые твари, а управляли ими демонессы. По слухам, ведьмы, железнозубые. Мне в детстве про них страшные сказки рассказывали». Он передернул плечами. Ларкан чуть не присвистнул. Он представлял, какая нужна мощь, чтобы разворотить Адарландскую столицу. Ларкан заставил себя слушать дальше, хотя им уже начал подсчитывать число погибших. И искать ответ на вопрос, зачем понадобилось крушить Рафтхолл. «Что сталось с молодым королем, неизвестно», — продолжал Нирк. «А город теперь во власти ведьм и чудовищ. Почему, я и сказал, нынче далеко ездить опасно. Поедешь на север — угодишь в западню. И на юг поедешь — там другая западня. Так что мы отправимся на восток. Может, все беды пройдут стороной. А может, война начнется, и нас разметает кого куда. Мужчин в армию позабирают». Закончив говорить, Нирк выразительно посмотрел на Ларкана. Ларкан удержался, чтобы не рассмеяться вслух. Никакой здешний король не затащит его в свою армию. Он никому не подчинится, кроме... У него сдавила грудь. Лучше сейчас не думать о своей королеве. «Думаешь, война все-таки начнется?» Едва слышно спросила Маурина. «И людей заставят воевать?» «Не знаю», — пожал плечами Нирк. Внутри повозки запахло речной водой. Они были совсем близко от моста. Ларкан полез за деньгами. Сумма, названная Мули, заметно превышала справедливую долю, о которой говорила Маурин. Ларкана это не особо волновало. Главное – отъехать подальше от Аканта. А там... «Может, мы на войне и не понадобимся, раз у герцога Перандгона есть ведьмы и крылатые твари», — сказал Нирк, явно не горящий желанием воевать. «У кого-то есть и кое-кто похожим», — мысленно добавил Ларкан. «Гончие Верда, Илки и еще неведомо кто». «Пока неизвестно, как поведет себя Айлина Галатини», — вдруг сказал Нирк. Ладонь Маурины на колени Ларкана сразу обмякла. «О помощи она не просила, армию не собирала. Она ведь тоже вторглась в Рафтхолл. Убила прежнего короля, разрушила его стеклянный замок, но город не тронула. Потом и вовсе ушла оттуда». «А что ты знаешь про Айлину?» — быстро спросила Маурина, подаваясь вперед. «Разное про нее болтают», — пожал плечами Нирк. «Поди догадайся, где правда, а где вымысел. Говорят, она необычайно красивая, но холодная, как глыба льда. Ее называют тиранкой, трусихой и даже шлюхой. Кто твердит, что она отмечена богами. Иные считают, что Айлина спознавалась с темными силами. А кто может сказать правду? 20 лет не такой возраст, чтобы тяготы мира на плечах таскать. Я еще вот чего слышал. Двор у нее пока небольшой, но сильный. Ее охраняет оборотень и 2 принцев-воинов. Так что тыл и фланги у нее прикрыты». Оборотня Ларкан хорошо помнил. Бесцеремонная особа, дважды заболевавшая все вокруг него. Что же касается принцев-воинов, один из них – сын Гарели. «Вот только вопрос, спасет ли она нас или бросит на произвол судьбы?» — задумчиво произнес Нирк, поглядывая на змеящуюся очередь повозок позади. слышал. Якобы судьба мира в ее руках. Не знаю, радоваться этому или нет. Но мне почему-то кажется, если Аэлина победит, наш мир и жизнь станут лучше. А если потерпит поражение? Возможно, мы и впрямь заслужили такую судьбу. Она обязательно победит. Тихо, но с твердой уверенностью сказала Маурина. Нирк удивленно посмотрел на нее. Остальные зашумели. «Не в таком мы месте, чтобы говорить о ней», — заметил им Ларкан. И буквально в ту же секунду заскрипели сапоги. Чья-то рука бесцеремонно откинула полог. Внутрь заглянули двое солдат в адерландских мундирах. «Выходите», — приказал один. «Построиться в одну шеренгу». Глаза солдата скользнули по Маурине. Ларкану этот угрюмый, отвратительный взгляд был очень хорошо знаком. Он обнял Маурину за плечи и сказал: «Идем, жена». Солдат заметил и его. Отошел, немного побледнев. Затем приказал осмотреть весь груз. Ларкан спрыгнул первым и снял Маурину. Когда она хотела отойти и встать рядом, он прижал ее спиной к себе и для верности положил ей руки на живот. Ларкан спокойно выдерживал взгляд каждого солдата. «Интересно, кто позаботится о черноволосой красавице, что сидела на козлах первой повозки?» Вскоре появилась и она вместе с Мулли. Черная шляпа с полями закрывала половину смугловатого лица красавицы. Плотно застегнутый камзол надежно скрывал женские округлости. Рот сморщился в гримасе. Вместо черноволосой красавицы Ларкан увидел Мегеру. Мулли подтолкнула женщину, указав ей место между Ларканом и Нирком. Затем взяла у Ларкана кошелек, даже не поблагодарив. Черноволосая, чуть наклонившись, прошептала Маурине: «Не смотри в глаза и не вступай в разговоры». Маурина кивнула, уткнувшись взглядом в землю. Ларкан чувствовал, как бешено колотится ее сердце, хотя поза ее выражала спокойную покорность. «А ты?» — обратилась черноволосая к Ларкану. Мулли сказала, чтобы стоял тихо и не распускал руки. «Если только схватишься с солдатами, нам тебя из тюрьмы не вытащить. Пусть болтают и хохочут. Стой и не вмешивайся». Ларкан кивнул. При желании он мог бы уложить не только этих солдат, но и весь гарнизон. Минут через 5 послышался другой приказ. Мулли подала солдатам деньги Ларкана. Свои деньги и добавила еще за ускоренный проезд. После этого им было позволено вернуться в повозки. Никто не решался смотреть, чем именно поживились солдаты в их поклаже. Маурина слегка дрожала, хотя на лице застыло выражение скуки. Ларкан снова обнял ее за плечи. Солдаты ни о чем их не спрашивали. О хромой женщине даже не заикнулись. Колеса повозки застучали по камням старинного моста. Внизу с ревом нес свои воды Акант. Дрожь Маурины не проходила. Ларкан вгляделся в ее лицо, заметив слегка порозовевшие скулы и плотно сжатые губы. Потом он поймал ее запах и понял: Маурину трясло вовсе не от страха. Это был проблеск обжигающего, неистого, бурлящего гнева. Она ненавидела унизительную, воровскую проверку. Ненавидела сальные взгляды солдат. Мечтательница. Ларкан понял, Маурина была мечтательницей. Она хотела сражаться за свою королеву. Верила, как и Нирк, в возможность лучшего будущего. На другом берегу солдаты пропустили их повозки беспрепятственно. Мост через Акант и сама река остались позади. Они ехали по равнине, а Ларкан продолжал думать о вспышке гнева Маурины и ее вере в лучший мир. Он не собирался говорить ни ей, ни Нирку, насколько дурацкой кажется ему их мечта. Маурина поуспокоилась и теперь смотрела сквозь откинутый полог на широкую грунтовую дорогу и окрестные луга. Любовалась синим небом. Даже задубелый лес издали выглядел красиво. И хотя гнев еще не совсем погас, в ее темных глазах мелькнуло восхищение. Ларкан не обратил на это внимания. За 500 лет он успел повидать немало людей, фейцев и полукровок. Он знал их лучшие и худшие стороны. Однако ничего похожего на лучший мир попросту не существовало. Как и не существовало счастливого конца. И уж тем более глупо надеяться на счастливый конец в грядущей войне. Вместо лучшего мира эта беглая рабыня окажется в наспех вырытой могиле.